Так значит, как в Аиде с Радамесом изменил, умрет. Прекрасная панна, тиха и бледна, распущены косы густые и падают наземь, как в бурю сосна, пробитое сердце Андрея. Светлов оценил ситуацию. Интересно, что Гоголь, с потрясающей силой потребовав у клятого Петербурга, вот, кстати, и равновесие, поганые ляхи и клятые москали, а запорожцы сами по себе, вроде будущего батьки Махно с третейским лозунгом: «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют». Милосердие для Акакия Акакиевича, никаких замечаний нравственного характера Тарасу не делает. Люди длинной воли, запорожцы, пребывают вне христианской системы координат и вообще вне логики. И это и есть непричесанная воля. Продолжение истории Тараса в новые времена ищите у Эдуарда Багрицкого в его «Думе про Апанаса». «Не прощайся, за туманом сгинуло былое, только птичий крик тачанок, только поле злое, только запевают сабли, только мчатся кони, только плещется над миром черный рой вороний». Это детство, нерассуждающее детство, красота, крутизна, отсутствие рефлексии. Гоголь повзрослеет, уйдет от малороссийских соблазнов, хотя сегодня его украинские сказки вполне актуальны, актуальны как никогда. Андрей посмертно победил и увел таки Малороссию к польским панночкам. И я знаю российских депутатов, которые хоть сегодня подпишутся по тем, что в Киеве все бабы, ведьмы, и не только на базаре, но даже на Майдане, и готовы попробовать старый бурсацкий рецепт – плюнуть ведьме на хвост. А Гоголь, оказавшись в Петербурге, попадает в созданное Пушкиным мощное силовое поле русской литературы. Он войдет в храм искусства и уверует, и не будет больше ни просто, ни красиво, а будет навеки заплаканная российская действительность, и придется уже не воспевать, а отпевать. Да, Пушкин был воистину ловцом человеков. Он поймал Гоголя на лету. «Шинель» — это продолжение «Медного всадника», но только еще ближе к земле. Только один из малых сих, чиновник Акакий Акакиевич, совсем уж жалкая и мелкая канцелярская крыса, последняя из департамента. И никакой параши у него нет, никакой любви, никаких идеалов. И так мало нужно бедняге. Теплая шинель на вате с кошкой, которую издали всегда можно принять за куницу. И даже этой малости он не получит. После единственного счастливого дня какой-то усатый бандит и даже не медный всадник, а просто мазурик хищно сорвет с него долгожданную шинель. И только после смерти бедного чиновника он преобразится в грозного мстителя и начнет срывать шинели со всех подряд – даже из отказавшего ему в помощи генерала. Да, у гоголевской шинели было два рукава, и мы вылезли на свет из обоих сразу. Гоголевская Россия — это Россия чиновников, и это еще один слой гоголевского пирога. Тупых мздоимцев, непроходимых воров, жалких лакеев своего босса, генерала, тайного советника, столоначальника. Как это в мертвых душах называется? Орел для посетителей без трешки в рукаве и для подчиненных, куропатка для начальника. И даже рост и комплекция, тембр голоса и цвет лица меняются при обращении к начальству. Унтер-офицерские вдовы сами себя секут, огородничие все берут и берут, и попечители богоугодных заведений берут тоже. И берут так, что даже Хлестакова могут за ревизора принять. А храбрость, если и проявляется, то с пьяну или с дуру. Куражится храбрый хам Ноздрев, сует нам брудастую суку с усами, сильно напоминая иных думских реакционеров. Вздыхает томно-мечтатель Манилов, решительно думающий только о том, что реализовать никак невозможно, сильно напоминая со своим мостом и чаепитиями бывших думских демократов, любителей обещать социально ориентированную рыночную экономику. Строит свою пирамидку Павел Иванович Чичиков, предшественник властелин и Мавроди. Ругается Собакевич, прототип национал-патриота, который якобы любит Россию, но всех россиян находит мошенниками и христопродавцами, кроме одного порядочного человека – который, увы, свинья. Но все эти хари из Иеронима Босха, включая Плюшкина, полного деграданта, это только один рукав и один слой. Да, русская литература, с Гоголя начиная, будет презирать и ненавидеть чиновника, крапивное семя, хапугу и мздоимца, будет презирать городничих и губернаторов, которые тоже берут и тоже заедают обывателя. Обывателей, трусливых и невежественных, тоже не уважит русский писатель. Русская литература будет хлебать тоску, стыд и печаль полными ложками. Но есть и другой рукав у шинели, последний гоголевский слой, и, жалея бедного Евгения, мы станем жалеть Акакиев Акакиевичи за их бедность, несчастье, ничтожество и беззащитность. Великий насмешник Гоголь, наш российский Мольер, научил нас жалеть униженных и оскорбленных, бедных людей без вины виноватых, пьяненького Мармеладова, путану Сонечку, убивца Раскольникова. Без Гоголя не было бы у нас ни Чехова, ни Достоевского. Полноводные реки их творчества берут начало от Пушкинского водопада и гоголевского родника. В бедном Акакии Акакиевиче мы увидим своего брата. Эта христианская традиция, доведенная в гоголевском творчестве до надрыва –